Глава 12. Кэл. Новое сообщение. Обичуэри. Итак, меня официально взяли на работу. Макмонста. Мне открыть шампанское? Обичуэри. Нет, побереги бутылку. Я разобью ее о голову своего нового босса, если он меня доведет. Макмонста. Начало многообещающее. Обичуэри. Мак. Этот человек реально меня презирает. Макмонста. Теперь у меня есть кликуха? Обичуэри. Сосредоточься. Макмонста. Точно. Босс гад. А почему он тебя презирает? Обичуэри. Думаю, потому что я как-то переспала с ним, а закончилось все большой драмой, и я осталась без оргазма. Он стал моим первым. И, ну, последним. Убого, правда? Макмонста. Не знаю. Может, если бы он знал контекст, то не возненавидел бы тебя. Обичуэри. Ха-ха. Если бы он знал контекст, то вечно издевался бы надо мной. Макмонста. Ну о чем говорит, что ты решила с ним переспать, при том, что мужчины вызывают у тебя тревогу? Обичуэри. О том, что у меня беда со здравым смыслом? Макмонста. Или? Выступлю в роли адвоката дьявола, потому что, видимо, он и есть дьявол. Он не внушает тебе чувство угрозы. Обичуэри. Не вставай на его сторону, Мак. Макмонста. Ни на чью сторону я не встаю. Просто побуждаю тебя взглянуть на картину в целом. Обичуэри. Эта картина испорчена. И вот-вот заставит меня надрывать зад. 10-часовыми сменами. Макмонста. Соберись, милочка.